Глава 15. «Что, Данила мастер, не выходит каменный цветок?» — с насмешкой спросил у меня бурят, садясь рядом на скамью. Я только что выбрался из севшего в очередной раз доспеха и с яростью смахивал пот с лица. Нет, приноровившись, в этой бандуре можно было ходить и без батарей, но недолго. «Сколько ты учился управлять доспехом?» — спросил я, глубоко дыша, чтобы успокоить сердце. «Половину второго курса. 2 часа раз в неделю. У нас их не то чтобы много было, в училище. Но это та часть, которой обучить обязаны. Так что приступили сразу после инициации», — ответил Таран, смотря как наши бронеходцы пытаются пройти 100 метров по пересеченной местности. «А вот страусов нам вообще не завозили». «Да я уже видел ваш симулятор. Ничего даже близко схожего с реальностью в нем нет», — поморщившись, ответил я и выпрямился. Усталость брала свое, и спина невольно сгорбилась под собственным весом. Но времени на освоение доспехов у меня почти не оставалось. 4 дня. «Может, сменить тактику?» — предложил Таран. «У нас третьекурсников всего на 2 человека меньше, чем доспехов. Пересадим их со страусов и вперед. Будет хоть 2 боеспособных взвода». «И потеряем шагоходы?» — спросил я, показав выделенную нам технику. В этот момент страус как раз чуть разогнался и бежал даже с некой грацией, но тут же споткнулся о рыхлую землю. Пилот не успел переместить центр тяжести, и машина с грохотом рухнула, растянувшись во весь рост. «Нечего тут терять», — недовольно морщась проговорил бурят. «Ни у кого из наших опыта вождения шагоходов нет. И это куда сложнее, чем использование автомобиля. Так что без вариантов. Лучше придумай, чем их заменить». По большому счету, товарищ был прав. Ни одного подходящего пилота среди третьекурсников не нашлось, а без инициированных машина не могла ехать при всем желании. На борту был только резонансный генератор, вырабатывающий электрический ток. Никакого другого двигателя предусмотрено не было. А даже если сейчас собрать на коленке дизельный генератор, что мало реально, вряд ли он выдаст нужную мощность. Вот только и лишаться единственного мобильного и при этом хоть сколько-нибудь бронированного средства — глупо. По условиям отбора резонансные доспехи и шагоходы были полностью неуязвимы к огню автоматов и могли уничтожаться либо из гранатометов со специальными снарядами, либо из пушек страусов. Отдельно можно было выделить использование резонанса в качестве поражающего элемента, но тут все сводилось к навыкам третьекурсников. Дальше 50 метров уверенно удерживать пресс не мог никто из моей группы. И даже герб на тренировках выдавал метровое пятно на расстоянии не больше 70. Совсем другое дело щиты. Этому парней учили крепко, и прикрыть себя с одного направления могли все инициированные. С нюансами, конечно, вроде максимального размера устойчивой плоскости и ее мощностью, но куда уж без этого. Очевидно, самым стойким из наших оказался Таран, а после того, как я сумел заставить его раскрыться. Медитации позволили буряту взять себя под контроль, в несколько раз увеличив общий объем праны и, как следствие, длительность удержания и использования любого эффекта резонанса. Но с пиковой составляющей все было по-прежнему. Словно приходилось сливать бассейн через горлышко бутылки. Что с этим делать, и главное, можно ли вообще что-то с этим сделать, было совершенно непонятно. Я несколько раз держал камни резонанса в руках, но так и не сообразил, как это работает. Пространные объяснения про вещественность мыслей, божественную материю и прочее можно было отсечь сразу. Не помогало. «Нет, надо что-то придумать, иначе мы не вывезем», — проговорил я, помотав головой. «Противники тоже будут использовать бронеходы, а значит, у них будет существенное преимущество. Надо хоть уравнять шансы». «Во время обороны их можно зарыть», — используя как долговременные огневые точки», — предложил Бурят. «Ага. И первая же успешно использованная граната их подорвет», — возразил я. «Нет. Если посадить внутрь кого-то, кто сумеет удержать щит. Гранаты и пули не боевые, резиновые. Так что хватит и слабенького дарника, лишь бы владел нужным навыком», — азартно предложил Таран, явно уже продумавший этот план в голове. «Гранаты блокируем, пули пропускаем, все нормально». «А в это время нас обходят с фланга и атакуют, с другой стороны», — хмыкнул я. «Нет, идея не самая плохая. Я даже согласен ей воспользоваться, в крайнем случае. Но это все равно не выход. Те же доспехи. У нас даже с батареями нет необходимого числа операторов. Я и то с трудом их таскаю». «Ага. Я видел, как ты, бедненький и несчастненький, наравне с пехотой с севшим резонансом бежишь. Лось хренов!» — хохотнул Таран, дружески ткнув меня кулаком в плечо. «Так к концу курса ты сильнее меня станешь». «Стану», — решил не спорить я с очевидным фактом. «Я вообще-то тебя поддержать хотел», — нахмурился Таран, по-новому взглянув на меня. «Вот что ты за человек такой, граф, а?» «Мне просто больше всех надо», — усмехнулся я, поднимаясь. «Нужно продумать вариант на атаку. Уже понятно, что обычными методами нам не победить. Я пойду к Строганову, а ты пока собери остальных взводных. Обсудим варианты». «Давай», — невесело кивнув, согласился Бурят, поднявшись и махнув мне на прощание рукой. Проходя мимо полигона, я в очередной раз стал свидетелем драки между студентами. У нас было полно разных учащихся — надменных, самоуверенных, наглых. Не водилось только тупых. Они не проходили через естественный отбор и экзамены. Так что каждая сотня хотела проводить тренировки, и очень скоро выяснилось, что обмундирования критически не хватает. Нет, для показательного выступления с запасом. 12 птичек с парой в ремонте, на две роты. Доспехов в полуторном количестве. Пехотной брони и формы в тройном. Вот только у нас было 16 команд, и то, что я умудрился выбить своей сотне все необходимое, не прошло даром. Птичек стало 10, доспехов впритык на две полных роты. И это на 1500 человек. «Смотри, вон он, тот гад, который у нас доспехи стырил», — крикнул один из новеньких, тыча пальцем в мою сторону. Несколько секунд, и в мою сторону рванула такая толпа, что даже страшно стало. Разбираться, кто прав, а кто виноват, в таком формате я оказался совершенно не готов и припустил к штабной палатке с утроенной скоростью. В офицерской части лагеря от меня отстали, провожая гневными взглядами. «Разрешите войти?» — обратился я, заглянув под полог палатки. «Заходи! Не выпускай тепло!» — недовольно буркнул Василий, махнув ладонью. Заскочив внутрь, я тут же плотно прикрыл входной клапан и с облегчением выдохнул. «Что, набегались? Холодно? Ну так не май месяц. С чем пришел и в каком статусе?» «В статусе ротного», — мрачно ответил я, понимая, что с денщиком Василием всегда можно поговорить по душам. А вот с мастером-наставником Строгановым только по делу и строго в соответствии с уставом. «Разрешите обратиться с вопросом, ваше благородие?» «Обращайся, раз уж пришел», — хмыкнул Василий, тоже подобравшись. «В чем дело? Опять конфликты с новоприбывшими?» «Никак нет, ваше благородие», — ответил я, непроизвольно обернувшись в сторону выхода. «Интересно, они меня там долго ловить будут?» «Сложности с чтением правил по проведению мероприятия». «В смысле сложности, кадет?» — удивленно посмотрел на меня Строганов. «Вам выдали исчерпывающий список правил со всеми уточнениями. Там все русским по белому написано. Никакого разночтения быть не может». «Так точно, ваш бродя», — вытянувшись, козырнул я. Разрешите уточнить несколько пунктов. Например, пункт 13.4.2. Осуществление обслуживания техники в рамках технической базы. Внутреннее обслуживание проводится согласно регламенту и не подразумевает конструктивных изменений. «Все верно. Что тут может быть непонятного?» — нахмурившись, спросил Василий. «Резонансные доспехи и бронеходы — сложная, высокотехнологичная и очень дорогая техника. И вы своими ручками в нее лезть не имеете права». «Мы это прекрасно осознаем, ваше благородие. Но тут ничего не сказано о внешних изменениях, таких, например, как камуфляжная раскраска. Также ничего не сказано о применяемых доспехам систем вооружения», — не смущаясь, проговорил я. «Даже списка, утвержденного штабом, нет». «Будто вы сможете достать что-то, кроме выданного», — усмехнулся Василий. «Что разрешено, то и получили. Или вы дубинами сражаться собрались? Ну, флаг вам в руки. Посмотрим, много ли вы навоюете». «Правильно ли я понял, ваше благородие, вы разрешаете использовать подручные средства в комплекте с резонансными доспехами?» «Какие именно?» — уточнил я. «Да любые, которые найдете», — отмахнулся Строганов, но на секунду задумавшись, решил пояснить. «Никакого реального огнестрела. Переделаете под него ваши автоматы или ракетницы — вылетите нафиг. Ясно выражаюсь?» «Более чем, ваше благородие», — улыбнулся я, вытянувшись по струнке. «Разрешите идти?» «Иди уж», — задумчиво проговорил Василий. «Что вы хоть такого придумали?» «Пока ничего, но зато какой простор открывается», — многообещающе улыбнулся я, и, кажется, подпоручик вздрогнул. «Всего доброго, ваше благородие!» Попрощавшись, вышел я из палатки. Правда, возвращаться в расположение роты пришлось окольными путями. Меня реально караулили. Побить не побьют, но нервы потрепать могут знатно. А оно мне надо. Зато к моменту, как я добрался до нашего штаба, все уже собрались и даже появились новые неожиданные лица. «Привет. Что вы тут делаете?» — спросил я, когда подскочившая Ангелина без всякого стеснения поцеловала меня и тут же пристроилась рядом. «Ты что, не рад меня видеть?» — надула губки Ангела, но стоило мне нахмуриться, тут же прижалась ко мне и улыбнулась. И глазки такие хитрые-хитрые, лиса лисой, довольная и сексуальная. «Очень рад, так что пусть это будет приятная неожиданность», — усмехнулся я, глядя на остальных девушек, с которыми она пришла. «Это же твои звеньевые». «Ага, хочу в вашу роту», — улыбаясь, проговорила Ангела. «Ну, допустим, ты хочешь. И я был бы даже не против, но не в данной ситуации. Парней подводить я не собираюсь, так что к тебе вопрос. Зачем это нам?» — спросил я, аккуратно отстраняя девушку. «Одного моего желания тебе уже недостаточно?» — обиженно проговорила Ангелина, похоже, всерьез решившая давить мне на чувства. «Сама же прекрасно понимаешь, не в этой ситуации», — покачал я головой, пресекая все попытки манипулировать. «Сейчас я в первую очередь командир своей роты, а потом уже все остальное». «В том числе мой парень?» «Во вторую очередь?» — неверя проговорила Ангелина. «Совершенно верно. В начале дела», — улыбнулся я. «А потом, в нерабочее время, там уже по-другому». «Граф у нас слуга царю, отец солдатам». «Все как предок завещал», — довольно оскалился Таран. «Своих не продает». «Почему не продает?» «Продает, только цену соответствующую запрашивает», — поржал Шебутнов, подмигнув девушкам. «А вы ничего такого не предлагаете». «Все такое он и без всякого торга получит», — тут же ответила Ангелина на стрельнувших глазами девушек. «Моей роте нужны бронеходы, хоть для тренировки, а мы поможем вашей с оружием». «Оно у нас у всех стандартное. Чем ты помочь можешь?» — удивленно спросил я. Все да не все. Отличницам стрельбы выдали крупнокалиберные снайперские винтовки, — гордо ответила Ангелина. А еще у нас больше всего девушек с высоким потенциалом резонанса и природное чувство равновесия. Будто это поможет без инициации пилотировать страусов, — фыркнул себе под нос Леха. Ну, кстати, может и помочь, — неожиданно для всех проговорил Краснов. Я тут смотрел правила, и нигде не сказано, что бронеходы не могут транспортировать на себе силовые резонансные доспехи. Если к днищу приспособить крепление, то даже баланс не будет нарушен, а разъем встанет один к одному. Главное, чтобы шнур дотянулся. Тогда пилотировать сможет один человек, а резонировать второй. Рискованно. Страус машина тяжелая. Если грохнется сверху доспеха, раздавит к чертям, — покачав головой, проговорил я. Ну, тогда можно снять кресло, проложить одеялом ложемент и посадить вместо одного человека двоих. Парень снизу, девушка сверху, у него на коленях, только брать придется по росту, — тут же нашелся Макс. Ну и без брони вообще. Так что если подобьют, сидеть придется до последнего. А что? «Может сработать», — задумчиво проговорил я. «Что у нас с винтовками и противотанковыми ружьями?» 10 штук, по 5 на взвод. Одно на 2 звена», — пояснил Шебутнов. «Если во время противостояния у нас будет количественный перевес, можем неплохо так подгадить противникам». «Ладно, тогда под вашу ответственность», — подумав, решился я и, дождавшись, пока довольные девушки отойдут в сторону, повернулся к парням. «Есть хорошая новость. Нам разрешили использовать любое оружие в комплекте с резонансными доспехами и техникой, если это не вносит в них конструктивных внутренних изменений». «Значит, снаружи мы можем воротить что угодно?» — воодушевленно спросил Краснов. «Так это ж в корне меняет дело». «Я уже записался в лабораторию. Реагенты пришли, как и оборудование». «Взрывчатку использовать запрещено», — поморщившись, сказал я. «Ну, что поделать, значит, обойдемся без взрывчатки в привычном понимании», — усмехнулся Максим. «Есть у меня пара идей». Административный корпус, временный штаб Суворовской дивизии. «А немного ли они себе позволяют?» — спросил Роман у наблюдателя, одного из трех сменщиков, дежуривших у ока Александра круглосуточно. Пусть дальнейших покушений не произошло, но показывать слабость рода они не имели права. Не сейчас, когда государство находится в столь шатком состоянии. Тем более отец занял пост генерала армии и флота. Впервые Суворовы добились таких высот. «Никак нет, ваше сиятельство», — ответил наблюдатель. «Большая часть предложенных изменений не несет реальной пользы, а некоторые откровенно вредны, особенно для применения в реальной боевой обстановке. 2 пилота используются только на тяжелой технике и в воздушных боях. Дополнительные накопители и батареи — порочная практика нижнего офицерского состава, тех, у кого слишком куцый резерв». «А вот эти щиты? Как они вообще догадались их сварить из обычных металлических листов?» «Мы что, допустим их с такой защитой от пуль?» — недовольно спросил Роман, показывая на чертеж, который юный инженер Максим Краснов рисовал для своих одногруппников. «Они же в реальности никакие пули не выдержат». «Эти, безусловно, но вы забываете о стандартных штурмовых щитах гвардии, ваше сиятельство. Слишком привыкли использовать резонанс для таких целей», — улыбнулся наблюдатель. «К тому же они официально получили разрешение от прямого командира, хоть Строганов и не понял, что именно они затеяли». «Пусть будет так. Продолжайте следить. Если заметите, что они выходят за рамки дозволенного, например, делают взрывные устройства, немедленно сообщите Строганову. Он пресечет такую деятельность», — приказал Роман, возвращаясь к другим делам. План отца начал потихоньку выполняться, самым неожиданным образом. Почти от каждого рода потомственных дворян и младших титулованных бояр в училище поступило по ребенку. Не наследники, третьи и четвертые дети. Но даже так среди них было трое младших князей и куча баронов. Статус училища в один миг взлетел до небес. А сейчас им нужно было поставить всех этих маменькиных сынков и папиных дочурок на место. В играх, показав, что армия сильнее любого рода и даже объединенного дворянского собрания, в котором каждый плетет свои интриги и думает только о своей выгоде. Этого требует империя, этого требует император. А значит, это будет сделано любыми средствами.